свастик, садистически нервное порно, обнаженного жаждания власти, с механической похотью Бога, от лица металлических кистей. Мы желание членами трогать, будем плоть реальности слизкой. Мы придем люцеры гестапо, люциферы инферно и порно, на нутро мирового распада, окончательный пулей такого. Человечьего мяса и обманного мира количеств, железную логику свастик до безумного.